«Мамка правда задержится?» – спросил меня Илюша, как только мы вышли из здания детского сада. «Правда, правда. Давай, шустрее ногами передвигай. У меня еще дела есть», – поторопил я брата. «Врешь ты все, Алеша», – заявил Илюха. «Мамка к дядь Лене поехала. Я слышал, как вы вчера разговаривали. А врать, между прочим, нельзя. Ты, пионер, пионеры не врут. Слушай, давай этому дядь Лене, когда он к нам в следующий раз придет, в ботинки какашек положим. Вон, у черныша наберем. О, Господи!» Я закатил глаза, поражаясь фантазии брата. «Зачем? А чего он ходит? Конфеты носит свои. Что, мы сами не купим? У нас, между прочим, папка есть. Вот папка вернется и будет нам всякие конфеты покупать. И печенье, и еще пряники. Лучше, чем у дядь Лени». Я покосился на Илюшу. Его святая вера в наличие отца, которого он ни разу не видел, конечно, поражает. Но не объяснять же ребенку в 6 лет, что папке мы не нужны. «Слушай, хочешь, какашки положим? Хочешь, гору какашек? Только давай, сейчас ты ускоришься и мы быстро доберемся домой. Я тебе еду оставлю, а сам убегу. У меня важная встреча с пацанами». «Хорошо, я бутерброд съем и мы пойдем», — с важным видом кивнул Илюша. Я торопился быстрее доставить брата домой, параллельно думал о том, как там пацаны, и сначала не понял смысл фразы. Но спустя несколько шагов она до меня дошла в полной мере. «Э-э-э, какое мы? Забудь. Ты останешься дома», — сказал я Илюхе суровым, строгим голосом. «Тогда и ты останешься дома. А если уйдешь, я мамке расскажу, как плакал и просил тебя не уходить, потому что мне было страшно, но ты все равно ушел», — сообщил он мне с безмятежным, спокойным видом. Будто сейчас речь идет о чем-то приятном, а вовсе не о шантаже. А братец реально шантажировал. Причем, делал это нагло, не скрываясь. «Ты совсем обнаглел?» Я остановился, ухватил Илюшу за плечо и развернул его к себе лицом. «Нет», — он отрицательно мотнул головой. «Просто не хочу сидеть один. Скучно. С тобой хочу». Мы почти уже дошли до своего дома, стояли в 10, может, 20 метрах от него. В этот момент я увидел, как на улицу из подъезда вышла Деева, из моего подъезда. Хорошо, что Илюшу тормознул рядом с густыми кустами сирени, которые росли в палисаднике соседней пятиэтажки. Недолго думая, я схватил братца за шиворот, закинул его в заросли и сам нырнул туда же. «Ты чего, больной?» – удивился Илюха столь резкой смене дислокации. «Ты ша-ша-ша, сиди, не высовывайся». «Понял», – велел я ему. Так он и послушался. Выскакивать, конечно, на видное место не стал, но свою любопытный нос из кустов высунул. «О-о-о, это же твоя староста», — удивился Илюша. «А чего это она тут делает?» Меня мучил тот же самый вопрос, но я, в отличие от Илюхи, ответ на него, наверное, знал. Деева потопталась возле подъезда с хмурым видом, подумала немного, а потом уселась на лавочку, которая стояла прямо под окнами. Сложно ошибиться в целях и намерениях Наташки. Она приперлась ко мне. У нее нет никого больше знакомого в этом доме и в этом подъезде. Более того, девчонка явно вознамерилась сидеть и ждать, когда я приду домой. «Да твою ж мать!» — с чувством высказался я, игнорируя присутствие младшего брата. Глава 7.2. В общем-то, выбор был невелик. Если говорить более точно, всего 2 варианта, и оба далеки от идеального. Первый: я спокойно, как ни в чем не бывало, иду к подъезду и встречаюсь с Деевой. В этом случае смогу благополучно запихнуть Илюшу домой, закрыть квартиру на ключ, а потом отправиться в парк. Тот факт, что я все еще не с товарищами, нервировал меня очень сильно, как и неведение, что именно происходит сейчас у пацанов. Илюша, конечно, выполнит свое обещание и обязательно нажалуется матери. Это как пить дать. Я знаю малого, сольет только в путь. И мать, конечно, навешает мне по первое число, когда наслушается рыдания и стенаний младшенького. Тем более, у него любое нытье получается просто замечательно. Но это будет потом, после того, как я проверну все задуманное. Так что, итог: стоит риск агрессии от родительницы. А если все сложится благополучно, так и цена не сильно велика. Второй вариант: я не иду к подъезду и с Деевой не встречаюсь. В парк в этом случае тоже попаду. Это произойдет даже быстрее, но с младшим братцем под мышкой. Какое из двух зол злее, непонятно. Потому что Наташка приперлась к дому не просто так. Ей 100% что-то от меня надо. А это уже заведомо поганый расклад. «Лех, ну чего, а, ну чего, мы долго тут сидеть будем?» — подпрыгивал на месте Илюша, отвлекая меня от мыслей и мешая сосредоточиться. «Мы куда пойдем, а? Куда, Лех? Алеша, скажи, куда пойдем? В парк? Погоди, не мешай!» На автомате отмахнулся я от Илюши, и только потом сообразил, что этот наглючий сопляк снова талдычит о каких-то совместных планах. «Ты угомонись!» «Пойдет он, дома будешь сидеть, не дорос еще во взрослых делах участие принимать, тем более, дела действительно сложные, пострадаешь еще не дай бог, мне потом голову оторвут за такое, угомонись, по-хорошему прошу, а-а-а, там драка будет, да, да, и меня не берешь с собой, эх, ты, брат называется, а я мамке расскажу, понял, все мамке расскажу, что ты меня одного бросил, оставил бедного ребенка сидеть в закрытой квартире». Тут же загундел Илюха. «Да е-мое, ты можешь замолчать!» — прикрикнул я на него. «Думать мешаешь. Ты что, никогда не оставался никогда один? 100 раз такое было. Нашел, блин, горе. Ага, тогда я просто оставался. Теперь по-другому. У тебя вон какие интересные дела. Мы с Илюхой по-прежнему сидели в кустах, но мне надо было уже что-то решить. Иначе, такими темпами, до ночи будем прятаться, а у меня там целая военная операция запланирована. И пацаны, что ж ты за человек такой, Алеша, пионер еще называется, пионеры они даже чужим людям помогают, бабушек через дорогу переводит, а ты собираешься родного, единственного брата бросить, продолжал причитать Илюша. Вдруг мне станет плохо, вдруг я с голода умру, и вот на фоне его этих причитаний, особенно в той части, где он рассуждал о помощи пионеров чужим людям, меня вдруг посетила гениальная по своей простоте и продуктивности идея. Если имеются две проблемы, их можно просто-напросто совместить, и тогда проблема будет одна, а такой расклад дает шансы. Я резко выпрямился, схватил Илюшу за руку и потащил его к подъезду. Пацан настолько обалдел от внезапности моих действий, что даже не сопротивлялся, даже ныть перестал. Уже хорошо, а то от его бубнежа у меня начала болеть голова. «Дейва!» — крикнул я радостно, на весь двор, когда до подъезда оставалось несколько метров, но Наташка меня еще не видела. «Какая ты молодец, умница просто!» Сказать, что староста слегка прибалдела от моего фееричного появления, это ничего не сказать. Она вскочила с лавочки и замерла, глядя на меня удивленным взглядом. Судя по тому, что Наташка уже переоделась, но при этом держала в руке школьную сумку, видимо, она явилась ко мне с каким-то важным делом по поводу учебы. Очень надеюсь, что так, потому что в последнее время я все чаще задумываюсь, не устряпала ли нам с Деевой вселенная прикол в виде Наташкиной первой влюбленности. Это вообще, конечно, будет очень странная история, потому как я к ней ничего подобного точно не испытываю. «Деева, ты же мне товарищ, да, ты настоящий друг», — начал я сходу, не давая девчонке опомниться. При этом, когда оказался совсем рядом, выпустил Илюхину руку и схватил старосту за плечи, глядя ей прямо в глаза, проникновенно, с чувством, чтоб она точно поняла, вся надежда реально только на нее. «Ну, я, да, друг, то есть, товарищ». Наташка окончательно растерялась от моего напора. «Отлично, значит, можно рассчитывать на твою товарищескую помощь, какая же ты молодец». Каждая фраза получалась у меня какой-то особо экспрессивной. Я разговаривал сплошными восклицательными знаками. «Можно, наверное, я вот пришла, чтоб по урокам». Попыталась Деева перехватить инициативу, но я был решителен и быстр. Я не дал ей этого сделать. «Спасибо, Наташа». Моя интонация изменилась на трогательно-душевную. «Вот тебе, Илюша, вот тебе ключи от квартиры. Посиди с ним пару часов. Почитайте там, поиграйте во что-нибудь. В холодильнике найдешь еду. Там котлеты были и гречка. А мне очень, очень срочно нужно отлучиться. Это важное дело, очень важное. Товарищам необходима помощь. Видишь, как все взаимосвязано. Ты поможешь мне, а я остальным. Вся надежда только на тебя. Вовек не забуду». «Эй», — вскинулся Илюша, — «мы так не договаривались. Алеша, я не хочу с твоей Деевой. Мы с тобой вообще никак не договаривались», — отрезал я. «А Наташа вон с тобой почитает книжки интересные». Я схватил Наташкину руку и, не позволяя девчонке сообразить, что происходит, сунул в ладонь окончательно прибалдевшей Деевой ключи от квартиры. Потом сгреб ее вместе со своим младшим братцем в охапку и натурально запихнул их в подъезд. Для верности крепко закрыл дверь, которую на всякий случай подпер плечом. «Первый этаж, квартира напротив входа, номер 3, крикнул я сквозь створку. «На тот случай, если малой начнет вредничать или если Наташка не знает, какая именно квартира наша. Хотя, конечно, факт ее присутствия последнюю мысль опровергает. Алеша, я мамке все расскажу, слышишь? Вот ты козел, верещал малой на весь подъезд. Однако, судя по затихающему голосу, все-таки, несмотря на злость, топал следом за Наташкой. Не настолько он наглый, чтоб совсем пойти наприкор. Есть подозрение, что Наташка тоже не сильно была рада сложившимся обстоятельствам. Хотя, наверное, даже не подозрение, точно не рада. Но я не оставил ей выбора. Вернее, он у нее был. Она могла отказаться и выглядеть не очень хорошим другом. А ей этого явно не хотелось. Услышав, как загремели ключи, а потом хлопнула дверь нашей квартиры, я довольно кивнул сам себе и рванул бегом в сторону парка. Очень надеюсь, что за это время ничего не произошло лишнего. Глава 8. К парку несся на всех парах. Аж ветер в ушах свистел, честное слово. Я через рельсы не просто перескочил, я через них перелетел, не задержавших ни на секунду. Мне вслед выругался какой-то путеец. Очумел, переход для кого придумали, ноги лишние или руки. Сейчас поймаю да выдеру. Я не оглянулся и не остановился. Мне казалось, времени прошло слишком много. Воображение рисовало картины одну хлеще другой. Если смотреть объективно, Ермак, Строганов, Демид и Макс – хорошая команда для ровесников. А толкач старше всех нас на 2 года, и дружки у него такие же. Насколько помню, из моих товарищей способен удивить только Строганов. У того, как у берсерка, просто во время драки может случиться приступ внезапного бесстрашия. Флегматичный, немного растяпистый Серега в одно мгновение превращается в киборга, если у него отключаются тормоза. У нас была как-то стычка с монастырскими, дошедшая до более серьезных последствий, чем обычно. У Сереги, как у настоящего героя боевика, получилось знатно оприходовать троих, но там больше сработал эффект неожиданности. Просто в какой-то момент Строганов вдруг психанул по-настоящему. Он схватил камень, валявшийся рядом, и с бешеным, пугающим ревом кинулся на ближайшего соперника, старательно всаживая зажатый в руке камень, куда придется. Ермак и Демидов, ну в принципе тоже пойдет. Единственное, толкач может явиться в парк не с 3 дружками, как было при нашей с ним встрече, а с гораздо большей компанией. Опять же, я сейчас пацанов оцениваю профессиональным взглядом военного человека, который точно понимает, что такое драка. Не бой, именно уличная драка. И тут критерии совсем другие. Например, у Макса реально хорошо поставлен удар. Он ходил около 2 лет в секцию бокса. Поэтому в большинстве случаев, если у нас случались заварушки, мой товарищ кидался на противника первым. Макс знал, главное, успеть нанести удар. Потому что на улице толку от его бокса не особо много. Да и, сказать по совести, заварушки были средненькие. Тогда-то они, конечно, казались мне серьезным рубиловым. Сейчас понимаю, нет, просто пацаны ерундой страдали. Так что по большому счету никто из товарищей, ждущих меня в парке, в сложных ситуациях еще не бывал. Естественно, я не собирался менять такое положение вещей и втягивать друзей в чреватый последствиями замес. Мой план выглядел следующим образом. Злой толкач берет свою гоп-компанию и является в парк. Там он пытается разыскать Ромова. Мы тем временем находим Никиту с Рыковой. Устраиваем так, чтоб толкач и новенький пересеклись, а потом героически вмешиваемся в ситуацию. Я не планировал коллективной потасовки. Я хотел основной удар взять на себя. Не потому что сейчас сильнее остальных. Вообще нет. Как раз наоборот. Но я знаю, каким образом выиграть уличную драку. С Максом один на один толкач не пойдет. А вот со мной, скорее всего, согласится. Я же, Филиппок. Та ситуация, которая у нас приключилась недавно. Думаю, ее толкач списал на счастливое для меня стечение обстоятельств и бестолковщину своих дружков. Просто никто из них не ожидал от малолетки той прыти, которую я продемонстрировал. Соответственно, пацаны останутся на подстраховке, а я с толкачем лично разберусь. По-свойски, в уличной драке побеждает подлейший. Как бы погано это ни звучало, в уличной драке нет татами, ринга, честных мужских правил, борьбы один на один, за редким исключением, если это только не конкретная договоренность. Вот только подобных договоренностей с Максом никто старался не заключать. Один на один он гораздо опаснее, чем в коллективном процессе, когда стенка на стенку. Потому как все, что зовется спортом, на улице не стоит ровным счетом ничего. Когда случается драка, противостоять придется не одному, а нескольким подлым противникам. Поставленный хлесткий правый боковой – это хорошая вещь на ринге. А в уличной драке, если ты не успеешь завалить первым ударом ближайшего к тебе противника, пиши пропало. Следующим ударом уже тебе дадут по яйцам, а потом, скорее всего, запинают. Вот такая вот философия уличной драки. Как бы сильно ты не ударил человека рукой, он ударит тебя сильнее локтем. Как бы ты сильно не ударил его локтем, он ударит тебя сильнее головой. Как бы сильно ты не ударил его головой, он ударит тебя сильнее ногой. Как бы сильно ты не ударил его ногой, он ударит тебя сильнее палкой, ножом, обрезком трубы или чем-то еще. И в данном случае спасает только подлость. Собственно говоря, выживаемость – это и есть подлость. Я это понимаю. Пацаны, еще нет. Столь простую истину я осознал, после того, как мне пробили свинчаткой голову на заднем дворе чушка. До знакомства с Петюней, который популярно объяснил, куда конкретно можно засунуть все правила честной борьбы, если ты дерешься не в спортзале. Именно тогда что-то повернулось в моем понимании мира. Я помню, как старательно пытался попасть ногой в пах своему оппоненту и принимал разученную боевую стойку, как это видел в фильмах про восточные единоборства. Но это почему-то не работало. Моим противником был парень на пару лет младше меня, с уличным опытом, который стоил всех фильмов вместе взятых. Выполнив сбивание, он пробил мне башку запасенной заранее закладкой и пошел с приятелями по своим делам. А я прикладывал к волосам руку и, разглядывая испачканные кровью пальцы, думал о том, что есть какая-то тайна, мне недоступная. Есть какое-то тайное знание, отделяющее победителей от побежденных. И вот это тайное знание мне сейчас доступно, а пацанам – нет. Вздорчнул я толкача нормально. Не знал ведь, что мне придется оставить товарищей одних. Совсем иначе все планировал. Поэтому, пока бежал к парку, несколько раз представил, что плохого могло случиться за это время. И еще грызло чувство вины. Вроде как подставил товарищей. Не специально, но все же. Заскочил в парк и сразу помчался к нашему месту, где мы обычно ошивались. Оно находилось прямо за танцплощадкой, окруженной забором, из-за чего в народе ее называли клеткой. Сегодня, как оказалось, в парке были танцы. Меня всегда это удивляло. Почему в среду? Нет, ну пятница, суббота, это понятно. Отдых рабочего народа после трудовых будней. Среда-то каким боком? Покрутил башкой по сторонам, пытаясь сообразить, где пацаны. На привычном месте их не было. Ты чего, малец, заблудился, что ли? Я настолько был заведен, что вообще не заметил, как рядом со мной оказался левый мужик. На вид ему было не больше 35 лет, но я это понял только когда рассмотрел его лицо. Поначалу принял незнакомца за взрослого, если не пожилого, человека из-за седых висков. А они у него были реально седые, совсем. И еще, отчего-то этот мужик показался мне знакомым, но как-то смутно, далеко. Так чего приключилось, малец? Снова спросил с улыбкой незнакомец. А, да нет, ничего. Я отвис и перевел взгляд с мужика на кусты, пытаясь рассмотреть за ними хоть кого-нибудь из своих товарищей. Друзей, наверное, ищешь? Мужик оказался крайне настойчивым и упорно продолжал со мной разговаривать. Почему вы так решили? Честно говоря, его поведение вдруг начало казаться мне каким-то странным. Левый тип прицепился со своими расспросами. Какая ему разница, кого я ищу? Да тут твои ровесники недавно отирались. Четверо. Вроде тоже по сторонам постоянно оглядывались, будто ждали кого-то. А потом целая кодла к ним подошла. Черт. Я уставился на мужика, чувствуя, как внутри растекается неприятный холодок. И куда они делись? Так вон, в дальнюю часть парка ушли. Мужик кивнул в сторону густых зарослей. Что-то не так? Я окинул его быстрым взглядом с ног до головы. Нет, однозначно, мутный тип. Свободные штаны, кеды, тельняшка, поверх которой надета легкая тканевая куртка. Сейчас времена немного не те, чтоб тельняшки носили все, кому в голову стукнет. По крайней мере, в нашем городе. Если ты не служил в армии, как минимум, или в соответствующих войсках, могут предъявить. Пока еще, конечно, не все так жестко, но я прекрасно помню, к примеру, как 2 августа закрывался центральный рынок исключительно по причине расслабленного состояния десантников, а на улицах ровно на сутки вообще исчезали люди, способные своим внешним видом вызвать у бравых ребят желание дать в морду. Естественно, речь о кавказцах. В отношении тельняшек было то же самое. Если какой-нибудь придурок напялит ее и попадется реальным воякам на глаза, пусть даже тем, кто всего лишь отмотал 2 года в армии, ему эту тельняшку натуральным образом куда-нибудь засунут. Значит, мужик либо псих, либо военный. Для дембеля, который никак не забудет армейскую жизнь, слишком староват. Ладно, черт с ним. Просто прицепился какой-то контуженный. Спасибо. Буркнул я мужику и рванул в сторону, куда он указал. Бежать пришлось недолго. Да и особо не разбежишься по этой части парка. Деревья здесь росли густо, между ними только петляла узкая тропинка. Насколько помню, она приводит в тупик, за которым идет забор авиационного завода. Успел. Выдохнул я, заметив, наконец, своих друзей. Правда, обнаруживать свое присутствие пока не торопился. Надо было понять, на какой стадии находится конфликт, и почему он вообще уже начался, если нигде поблизости не видно Ромова. Строганов, Ермак, Демидов и Макс стояли стеночкой, прижимаясь плечом друг к другу. Напротив них толпилась кучка. Человек 10, может, чуть больше. Но самое любопытное, там не было толкача, и дружков его тоже не было. Это вообще какие-то левые товарищи. Причем все они были значительно старше, я бы сказал, лет 16 на вид. Не понял, я спрятался за деревом, внимательно изучая противника, а то, что это противник, сомневаться точно не приходится. И от моих пацанов, и от компашки откровенно фанило негативом и агрессией. Что за херня? Снова высказался я вслух, наблюдая за происходящим из засады. Кто это вообще такие? Алеша. Когда рядом раздался тихий девчачий голос, меня от неожиданности буквально подкинуло на месте. Я оглянулся, взглядом разыскивая Дееву. А это, конечно же, была она. Я ее ни с кем не спутаю. Кусты, растущие поблизости, раздвинулись, и оттуда высунулось Наташкино лицо. Чуть ниже появилась Илюшина голова. «Вы охренели, оба?» Шепотом поинтересовался я, потом сел на корточки и осторожно подобрался к этой парочке. «Какого черта?» «Ну ты, Леха, и гораздо бегать», — ответил Илюша. Еле догнали. Он, как и я, разговаривал очень тихо. «Почему ты не сказал, что у вас тут драка?» Наташка сурово свела брови, прожигая меня гневным взглядом. «Ты больная, Дива, вот тут я уже не выдержал. Просто скажи мне, ты совсем звезданутая?» «Ответите все, больше никаких вопросов не возникнет. Ты на кой черт сама приперлась и этого притащила?» Я ткнул пальцем в довольную физиономию братца. «Илья сказал, что у вас тут большая драка намечается. Я не могла остаться в стороне. Начало было староста. Млять, от души выматерится я». Наташка моментально покраснела. «Чем ты поможешь, ненормальная? Чем ребенка зачем с собой взяла?» Он один отказывался оставаться. Сказал, матери все доложит и она тебе всыпет по первое число. А так мы вроде гулять ушли. «Леша, ты не переживай. Илья останется тут. А мы с тобой, я полезная, честное слово. Смотри, мне дядя рассказывал, как себя вести, если складывается ситуация, когда драки не избежать. Мы с тобой подходим. Ты говоришь главному, вон тому, который чуть впереди. Пацаны, вам 3 рубля дать? Сейчас дам, у меня деньги в носках». Они растеряются. Непонятный какой-то человек денег им дать хочет. Сам в это время нагибаешься, загребаешь землю в ладонь и, джищ, в физиономию. Пока эффект действует, ногой по, ну, ниже пояса, в общем. А я еще крикну «милиция» и рукой им за спину махну. Когда остальные обернутся, со всей силы бьешь ближайшего по затылку кулаком, второго, ногой, а дальше по обстоятельствам. Там и друзья твои включатся. Меня дядя приему научил. Я тоже помогу. Надо схватить первого ближайшего левой рукой за волосы, дернуть его голову к низу, а правой рукой ударить по лицу. Я, сказать честно, еще не пробовала его в реальных обстоятельствах. Но, просто ты знай, я помогу. Несколько секунд я молча смотрел на Наташку, а потом тихим шепотом сказал: «Дева, ты страшный человек». Глава 9. «Мне домой в таком виде нельзя, мне как раз накануне порку отменили. Спасибо вон, Лехе. А так-то горела профилактическая порка солдатским батиным ремнем, как пить дать. Только благодаря Петрову и его влиянию на директрису жопа праздника лишилась. А тут теперь такое. Нет, мне домой показываться нельзя. Один выход – бежать. Иначе батя за все отыграется. Он мне последнее предупреждение выносил неделю назад», – высказался Строганов, с тоской глядя на порванные штаны и на рукав рубашки, который сиротливой тряпочкой лежал возле его ног. «Да», — решительно согласился Демид, затем снял с ноги кед, рассматривая его со всех сторон. «Бежать из дома, куда глаза глядят, а там будь что будет». Остальные грустно вздохнули, выражая полное согласие со словами пацанов. Может, конечно, бежать хотелось не всем, но вот предчувствие порки было коллективным. Даже Дейва приуныла, а ее, как уже стало понятно и очевидно, сложно заставить грустить. У Дейвы каждые 5 минут в башке происходят какие-то загадочные умственные процессы, которые ведут к не менее загадочным поступкам. Я вообще не понимаю, как все предыдущие годы она ухитрилась учиться на отлично и быть активисткой. Хотя, с другой стороны, может, это и спасало мир от деятельной натуры девчонки. Мы сидели за клеткой, всей своей честной компанией, к которой теперь еще добавились Наташка и мой младший, любимый, но очень неумный братец. Сидели не просто без дела, лишь бы языками потрепать, а устроив коллективный совет. Вопрос, поднятый на совете, был достаточно прост. Каким образом лучше поступить, если родителям в подобном виде показываться точно нельзя? Просто выглядели мы так, что было понятно, домой нужно идти только с четким и твердым алиби. И оно должно быть очень впечатляющим. Например, в виде истории, как совсем недавно мы спасли пенсионеров из пожара, детей из-под автобуса, всех котов района с деревьев, или запустили ракету в космос. В общем, сгодится любая причина, имеющая героический финал. Если такой причины не найдется, то быть нам выдранными, это несомненно. Современные детки, имею в виду тех, которые будут жить спустя почти 40 лет, не поймут, что такого страшного, прийти домой в рваных, драных, грязных вещах. А вот я, как и сидящие рядом товарищи, прекрасно понимал, родители нас просто-напросто пришибут, и плевать им на синяки или раны, полученные в процессе драки, а то вообще лучше не показывать виду, что где-то они есть, эти раны, еще больше огребим. Но вот за вещи, я помню, что мою футболку мать через какую-то знакомую покупала, еще 2 года назад, берегла ее и хранила, штанов тоже в моем гардеробе всего 2, приличные и для двора, а я, как назло, сегодня в приличных, совсем не подумал башкой, куда собираюсь, но справедливости ради, побоища и не планировалось. У Строганова брюки были не просто порваны, у них на правой штанине отсутствовал здоровый кусок, а рубашка, как я уже говорил, лишилась рукава. Демид ухитрился одному кеду оторвать подошву, не представляю, когда и как он успел, но факт оставался фактом. Подошва приказала долго жить. Макс удрученно изучал следы крови на футболке и пытался оттереть с брюк пятно, происхождение которого оставалось неизвестным и тем больше вызывало удивление. Внешне оно напоминало след от здоровенной какахи и пахло соответствующим образом. Видимо, в пылу драки Макс додумался упасть на землю в самом неподходящем для этого месте. Казалось бы, какая связь между компанией старших пацанов, рваными вещами и тем, что мои товарищи на полном серьезе собрались в бега. Чисто теоретически никакой, а на практике получилось, самое что ни на есть прямая. Вся наша компания выглядела так, будто мы только что пережили последний бой. Хотя, в принципе, это было очень близко к истине. Но, пожалуй, лучше по порядку. События сложились настолько удивительно и нелепо, что я сам уже 10 минут только вздыхал, качал головой и думал, где я промахнулся, в чем. Почему все, абсолютно все, что происходит со мной с самого первого дня, выглядит как трагикомедия? Если бы не поход, которым все закончится весной, я бы вообще первую часть этого слова, содержащую трагичность, убрал. Оставил бы только комедию. Потому что это реально какая-то комедия положений. Макс, поясни еще раз. То есть вы сидели, ждали меня, и тут появилась эта компания Чижовских? Спросил я друга уже 3-й раз. Просто мой мозг отказывался верить в столь несуразное стечение обстоятельств, которым закончился гениальный план спасения Ромова и формирования дружеских связей между нами. Ну да, Макс шмыгнул разбитым носом, из которого кровь уже не текла, но что-то все равно упорно сочилось, то ли сопли, то ли сукровица. Ток мы не знали, что они чижовские, думали, монастырские явились. Класс, я развел руками, а никого не смутило, что среди этой компании вы не увидели ни одного знакомого лица. Ну, толкача того же, ну ты блин Леха даешь. Мы их что, всех в рожу знаем? Влез Строганов. Он поднял рукав с земли и теперь упорно лепил его к драной рубашке, видимо, надеясь на чудо. И что, вы на кой черт к ним полезли? Продолжал я допрос. Так это вон, Серега. Демид ткнул пальцем в Строганова. Уходит, говорит, надо догнать. Ну мы и догнали. В общем-то, как выяснилось из рассказа моих товарищей, С этого все и началось. Строганов отчего-то решил, что кучка старших парней, целенаправленно топающих через парк, это монастырские, которые вдруг стали пацифистами и решили просто прогуляться на свежем воздухе, игнорируя моих товарищей, которые в момент появления условного противника приняли соответствующий вид. По мнению Сереги и следуя его словам, вид был устрашающий, но, честно говоря, в этом я здорово сомневаюсь. В любом случае, пацаны повелись на Серегино мнение, согласившись, что лжемонастырские сейчас просто прогуляются, а потом уйдут. О приставке лже, конечно, в тот момент никто не думал, свято верит, что мой гениальный план трещит по швам. Если компания противника смоется из парка, то как и от кого потом спасать Ромова? К тому же, судя по всему, у этой компании настроение было вполне благодушное, потому что внешне все ее члены выглядели спокойно и даже доброжелательно. То, что условным противником оказались пацаны с Чижовки, естественно, никому в голову не пришло, потому как их в нашем парке быть не могло. Чисто теоретически, Чижовкой звали Райн, который находился на правом берегу водохранилища. Чтоб попасть в это чудное местечко, целиком и полностью застроенное частными домами, достаточно было просто переехать мост. В отличие от наших взаимоотношений с монастырскими, война с Чижовскими была более серьезной, а не велотекущей. Причем, не только у нас, но и у самих монастырских. Уровень опасности – красный. То есть ни один из парней с нашего берега, даже не с района, никогда в здравом уме не сунется на Чижовку. Впрочем, в нездравом тоже, ибо последствия могут быть слишком тяжелые. И я сейчас не про парочку фингалов и даже не про сломанное ребро. В ответ чижовские не рискнут сунуться к нам, на левый берег. Причина та же. Да, в юном возрасте многим кадется, будто есть возможность сохраниться, как в игре, и выйти из любой жопы победителем. Но вот насчет территориального раздела близлежащих районов, даже мы всегда знали, опасно. При таком раскладе, естественно, никому из моих пацанов не пришло в голову, что эта компания почти из 10 человек может припереться с Чижовки в авиационный парк, если только причиной их приезда не является желание коллективной харакири. Потому что для чижовских это форменное самоубийство. Мы же не думали, что они тут с монастырскими встречались для договоренности о перемирии, сказал Серега, после моего вопроса, а нахрена вообще нужно было обзывать компанию, которая тихо мирно собиралась свалить в сторону выхода из парка. Подумали, надо догнать, надо спровоцировать, а то они уйдут и все. От кого мы будем Ромова спасать? Не мы, Серега, а ты, оборвал его Демид. Это ты, Серега, начал орать, ей, вы куда пошли, чмошники ссаные? Ну так я думал, они сейчас просто остановятся, вернутся. Мы начнем всякими фразочками перекидываться, а там и Леха подтянется, он же у нас двигатель процесса. Просто хотел их задержать. Ну вот так все и началось. Строганов, приняв чижовских за монастырских, высказался нелицеприятно сначала о них самих, а потом слегка задел родственные отношения. В принципе, подобные словесные баталии у нас с местными бывали не раз. Просто и они, и мы знали, парк – нейтральная территория. Тут можно потрындеть, наезжая друг на друга, распушить павлиний хвост, осыпая противника обещаниями ужасного возмездия, а потом тихо свалить домой. Проблема в том, что мы знали о нейтральности парка, а чижовские клали на эту нейтральность мужской половой орган. Естественно, им сильно не понравилось, что какие-то непонятные подростки обзывают их не самыми приятными словами. К тому же, чижовские в свою очередь подумали, будто монастырские только что с ними о перемирии договаривались, а сами специально сопляков, сопляки это мы, подослали, дабы те их материть начали. Типа, спровоцировали на драку, что явилось бы нарушением договоренности. Чижовские возмутились столь непацанскому подходу. Быстро посовещавшись, они пришли к выводу, нельзя прощать подставу. Позвали мировую заключать, а сами вон что устроили. Это они так про монастырских подумали. Соответственно, компания старших парней, которая по количеству голов была больше, чем компания моих товарищей, развернулась, подошла к пацанам и популярно пояснила им, что сейчас они все дружно пойдут в конец парка и там также популярно повторно пояснят, кто чмошник, а кто ссаный. Ну вот тут я и понял, что-то пошло не так, перебил Серегин рассказ Макс. Просто они начали говорить про какой-то концерт, типа, была же договоренность, до концерта, и во время его, друг друга не трогать. На выходных в парке какая-то группа местная будет выступать. Мы, значит, дошли до пятака. Ну а дальше ты сам знаешь. Знаю. Вздохнул я и многозначительно покосился на Илюшу. Илюша мой взгляд проигнорировал. Он был счастлив. Ему удалось принять участие в настоящей драке. Более того, по сути он и явился ее главным вдохновителем. Дело в том, что на момент моего появления, беседа между пацанами и Чижовскими обрела более-менее разумный вид. В том смысле, что в процессе взаимных обзываний и угроз всплыла тема с этим предстоящим концертом и непацанским поведением. Мол, Чижовские как порядочные пришли договориться, а тут такая срань началась. Макс первый сообразил, что-то не складывается. С хрена бы монастырским с кем-то договариваться о возможности спокойно прийти на выходных в клетку и послушать выступление местной группы. Макс сообразил, произошла ошибка и тут же направил разговор в другое русло. Начал задавать уточняющие вопросы. По сути, практически все во всем разобрались и дело оставалось за малым. Строганову надо было извиниться. Но тут, когда Наташка рассказывала, чем и как она может быть полезна в драке, мы оба не учли присутствие рядом Илюши. Его чрезмерную любознательность и хороший слух тоже не учли. Более того, в чем я очень каюсь, отвлеклись от младшенького. Потому как после моих слов о том, что Дейва страшный человек, Наташка решила возмутиться и парировала обвинениями в моей неблагодарности. Мол, она помощь хочет, а я, учитывая половую принадлежность Деевой, все это сопровождалось эмоциональными вставками и накручиванием ситуации. А потом, менты, раздался до боли знакомый Илюшин голос. Я заткнулся, Деева тоже. Мы оба, вытаращив глаза, смотрели, как мой братец, ухитрившийся тихо свалить из кустов, пока я со старостой припирался, на всех парах подбежал к Чижовским, а потом, размахнувшись, швырнул главному, который стоял чуть впереди, горсть какого-то дерьма, подобранного с земли. Видимо, Илюша основательно подготовился к нападению. Он решил использовать все методы, упомянутые Наташкой. «Твою мать!» – возмутился пострадавший главарь. «Потому что вместе с мусором, землей и черт его еще знает чем», Илюха прихватил пару камешков, которые четко прилетели парню в лоб. Вернее, один в лоб, а второй ровно в бровь. Слава богу, что не ниже. Иначе быть парню без глаза. Камень рассек кожу, и мгновенно по лицу ошалевшего от неожиданности бедолаги потекла кровь. «Наших бьют», — изумились Чижовские. Просто беседа двигалась в русло взаимного понимания, и тут вдруг такой поворот. Ну, а дальше понеслась драка. После подобного выступления братца уже стало не очень важно все, что было сказано до него. Естественно, я выскочил из кустов и бросился в гущу событий. Первым делом ухватил за отворот Илюшу, откинул его в сторону, пообещав, если он хотя бы высунет нос из кустов, убью его самым зверским способом. Времени на уточнение, каким именно будет этот способ, не нашлось, поэтому в довесок я еще сделал максимально злое лицо. Естественно, как всегда и бывает, через минуту драка уже напоминала побоище. Честно говоря, не знаю, чем бы все это закончилось. Скорее всего, итог вышел бы печальным. Все-таки, как ни крути, а противник был взрослее и сильнее нас. Численный перевес опять же. Но очень внезапно из-за деревьев появился толкач с его дружками. Надо отдать должное, в случае, когда третья сторона совершенно хамским образом мутузит воевских на территории парка, толкач безучастным остаться не мог. Поэтому и численный перевес, и силы оказались на нашей стороне. Чижовские позорно бежали. Еще, конечно, сыграло немаловажную роль появление милиции. Думаю, их позвал кто-то из гуляющих в парке. Мы находились, конечно, в самом дальнем его углу, но свидетели у нашего побоища точно нашлись. Лично с сотрудниками органов мы предпочли не встречаться. Едва только послышались крики и свистки, дружно рванули в рассыпную. Я, естественно, прихватил с собой Илюшу и Дееву. Первого по причине родственных связей и мучительной смерти от материнских рук в случае, если с младшим что-то случится, вторую, черт его знает, наверное, потому что девочка. Сбежать успели не все. Я заметил, что толкач, парочка его товарищей и несколько человек из Чижовских оказались в руках закона, то есть их загребли те самые менты, которых пророчил Илюша. Сейчас они там поговорят между собой, выяснится, с чего все началось, и нам мандится от всех сразу. Грустно подытожил Ермак. Мы, получается, своим вмешательством сорвали их договоренности. Я снова хмуро покосился на Дееву и на Илюшу. Они оба скромно сидели чуть в сторонке. Судя по внешнему виду девчонки, она все-таки успела принять участие в драке. Скорее всего, не прямое, конечно. Такого еще не случалось, что подличницы и старосты класса наравне с пацанами морду били врагу. Но руки у нее были грязные, в волосах запутались трава и мусор. Видимо, Наташка закидывала соперника метательными снарядами. «Эх, да, бежать надо», — повторил Строганов, в сердцах откинув непокорный рукав, который никаким чудом не желал лепиться обратно. В итоге, решительный настрой Сереги и Демидова одушевил остальных, особенно Илюшу. Оказывается, всем дома быть непонятыми, а вот выпоротыми наверняка. Братец начал даже прикидывать, что мы можем взять из дома в побег, но после ощутимого подзатыльника, отвешенного с любовью братской рукой, немного угомонился. Строганов тут же вспомнил, что в Сибири у него бабушка живет. Вот бы туда, в Сибирь, ага. Попытался я образумить друзей, из Воронежа до Сибири в самый раз, мы как Ломоносов, пешком пойдем, правда, тот в Москву шел, за знаниями, а мы, чего, зато хрен нас сразу найдут, а там глядишь и рассосется, насупился Строганов, так у меня под диваном 3 рубля спрятаны, на первый случай нам хватит, а дальше разберемся, заявил Демид. Я с удивлением посмотрел на товарищей, прикидывая, какими доводами изобразумить, судя по всему, они были настроены серьезно. К счастью, как только начали обдумывать вслух бизнес-план с побегом, влезла Деева. Услыхав про 3 рубля на первый случай и что мы собрались покинуть город, она разумно удивилась. «Мальчики, а что вы будете кушать?» «Ха, кушать!» Строганов приосанился. «Да мы неделю не кушать можем, а там, уже в Сибири, мы волков начнем стрелять, шкуры сдавать. Знаешь, сколько за шкуру волка платит? Значит, слушайте меня внимательно». Наташка встала с поваленного дерева, на котором сидела с самого начала нашего совета. «Сейчас я пойду домой и всех вас сдам родителям, потому что придумали вы удивительную глупость. Через полчаса ваши родители всех вас за шиворот домой приволокут. Не знаю, сколько платит за шкуру волка, а вот за ваши я в данном случае не дам ни гроша. Поэтому план с Сибирью отменяется. Пошли домой, охотнички». В этот момент я даже частично простил Деевой все, что происходило прежде. Потому что после ее заявления пацаны поднялись с пеньков и гуськом потянулись за старостой. Все прекрасно знали, Наташка не пугает. Она реально пойдет и сдаст. А тогда порка точно неминуема. Более того, скорее всего к порке добавится домашний арест, лишение мультиков на выходных и еще какие-нибудь плюшки. Мы старались идти в обход главных аллей, чтоб не шокировать гуляющих своим видом и не нарваться опять на ментов. Однако перед самым выходом с территории пришлось все-таки свернуть к центральным воротам. «Гляньте», — со злостью сказал Ермак. Сам он остановился и, развернувшись в полоборота, пялился на одну из дорожек. Мы коллективно уставились в сторону, куда указывал Димка. Там по аллее спокойно прогуливались Рыкова и Ромов. Ленка трескала мороженое, что-то активно впаривая новенькому. Выглядела она неимоверно счастливой. Ромов, наоборот, казался расстроенным и периодически вертел головой по сторонам. Видимо, пытался найти обещанных одноклассников и в первую очередь Дееву. Ленка ведь звала его погулять с компанией, а компании в помине нет. «Ненавижу», — процедил Ермак, испепеляя взглядом соперника и Ленку. «Это он во всем виноват. Ромов ваш, хрен ему, а не дружба». Глава 10. Помнится, был у меня товарищ, Степан Иволгов, военный психолог, и такое нынче в армии существует, да, так вот он, накушавшись армейских будней, решил сменить профиль и ушел в школу, сказал, надоели солдафоны, сил нет, скоро взорвусь, наивный, хватило Степана ровно на полгода, 6 месяцев в окружении детишек в противовес годам, проведенным среди людей, которые в том числе бывали в горячих точках, думаю, вполне понятно, что со значительным перевесом победили первые. Вправлять мозги школьникам оказалось гораздо более опасным занятием, чем приводить в порядок вояк. Вот такая вот арифметика. «Ты понимаешь, Леха», — горячился Степан, когда мы снова встретились уже после его возвращения в армейские будни. «Это же не просто человеку его страхи и фобии показать. Это, как по минному полю ходить, только при том условии, что минер был форменным психом и мины расставил хаотично друг на друге. Куда ни сунешься, башку оторвет. Вот в школе то же самое. Прежде, чем до детской неокрепшей психики доберешься, еще нужно через минное поле родительских прибабахов пробраться. Малолетних хулиганов в кабинет психолога приводят обычно матери, иногда отцы. Теперь же все гражданские права имеют. Ребеночка теперь отругать в отсутствие мамочки или папочки никак нельзя. Статью заработать можно. Так вот, у меня полное ощущение, будто они мне холодильники в ремонт приносят. Отец одной рукой кладет на стол купюры, а коленом пихает под зад дитя родного. Говорит, балуется. Или, тарелки не моет, гад. И вот знаешь, что, они, эти папаши с мамашами, уверены, что после сервисного обслуживания ребенок непременно должен быть причесан, улыбчив и жаден до грязной посуды. Многие чуть ли не гарантию просят. Говорят, за такие-то деньги должна быть гарантия. Но это ладно. Хуже всего, когда родители типа образованные. Вместо «здрасте» они говорят им пунитивная и сензитивная акцентуация. Гугл и Википедия, чтоб их. Интернет, мировое зло. Косяки своих чат оправдывают наследственной психопатией, терзающий род со времен Кощея Бессмертного, только непременно с противоположной стороны, то бишь, если привела мать, отец, псих, и дед псих, и прадед, а бабка, она же свекровь, вообще шизофреничка со стажем, это все сразу вываливают мне на голову, хотя пацан, к примеру, футбольным мячом всего лишь бренность стекла проверил, мы-то раньше, вспомни, с утра до ночи на улице, гудрон жрали, закусывая волчьи ягоды. По стройкам и заброшкам козлами скакали, и ничего, выжили. А тут окно разбил, сразу у него мамаша все признаки невропатических расстройств нашла. А ты мамашу видел бы, ее саму лечить надо. Через 5 минут после «здравствуйте» я непременно узнаю, что мужья этих мамаш поголовно подлецы. И ты знаешь, в чем прикол? По мнению дамочек, опытный психолог непременно должен вычислить этот нюанс с первого взгляда и сразу же сопереживать. Желательно, со значительной скидкой. Она уже и не помнит, зачем пришла. Следующие полчаса я слушаю, как сильно женщина страдает от бездуховности. Источник этой бездуховности – жадный скот, который по всякому поводу отбирает у нее машину и банковскую карту. А ей бы просто выговориться и поплакать, ну и банковскую карту назад приворожить. А дети, Леха, дети — это же не дети, это ветераны Вьетнама. Понял, не наши афганцы, а именно буржуйские ветераны Вьетнама. У них посттравматический синдром, и они это точно знают. Никого не боятся, только школьного зубника немного опасаются. Если в кабинете нечего спереть, тогда и не уважают. На психологах они ставят настоящие опыты и забавные эксперименты. Забавные с их точки зрения. Рисуют пейзажи из сплошных зубов кроваво-черного цвета и пересказывают фильмами или кошмары на улице Вязов как личный опыт. Диагноз «эксплозивная психопатия» является высшей целью визита к мозгоправу. Таким диагнозом детишкам приятно хвастать в школе. Резюме «славный мальчик» или «хорошая девочка» наоборот, низвергает их в океан позора. В общем, Леха, не могу. Лучше обратно в армию, там все предельно просто и понятно. Я в то время, когда между нами состоялся этот разговор, посмеялся от души и сказал Степану, что он передергивает. Мол, слишком проникся Степан прямодушной простотой военных, потому не способен переключиться на переживания впечатлительной детской психики. Своих-то у меня не было наследничков. Не понимал, о чем говорю. А вот теперь, пожалуй, со Степаном я был полностью согласен. Дети – это, конечно, цветы жизни, но от их цветения иной раз хоть на стену лезь. Прежде, вспоминая свое детство и юность, я думал, в общем-то ничего плохого и не было, не считая злосчастной истории с походом. Но сейчас, имея возможность прожить это время заново, оценить все взрослым разумом, я вспомнил Степана, военного психолога, проигравшего в неравной схватке с детишками-школьниками. Разница была лишь в одном – в папах и мамах. Современные родители, имею в виду, те, которые в будущем своим чадам в попы дуть начнут, не чета нынешним, выросшим в пионерском прошлом, тем, которые советскую закалку прошли. Соответственно, и подход к воспитанию здесь, в 1985, совсем другой. В общем-то, когда вернулись домой, вышло ровно как я и предполагал, как мы и предполагали. Все члены нашей организованной группировки огребли по полной. Сначала за вещи, а потом за драку. И на всякий случай еще раз за вещи. Дабы наверняка запомнили, их надо беречь, потому что мать на заводе горбатится не для того, чтоб ты, ирод окаянный, приличные брюки в тряпку превратил, цитата дословная, с сохранением лексики. Причем за драку прилетело ничуть не меньше, чем за шмотки. Беспощадная родительская любовь, она такая. Меня лично мать гоняла по квартире выбивалкой для ковров со словами «Лучше я тебя пришибу, чем какие-то хулиганы». И это она еще чудом не выяснила про Илюшу. Она бы и про остальное не знала, если бы не добрые соседи, которые поделились с родительницей рассказами, как отличились мои друзья, Строганов, Микласов, Демидов и Ермаков, мол, пошли в парк и устроили там драку с какими-то старшими пацанами. У нас же на районе все знают. А если не до всех еще слухи дошли, то осведомленные непременно считают своим долгом рассказать новости неосведомленным. Матушка логически поразмыслила, очень недолго, буквально 5 минут, а затем пришла к выводу, что порванные вещи указывают на мое прямое участие в истории с дракой. Если бы не слухи, которыми земля полнится, она бы и не поняла ни черта. Вернулась родительница поздно. Мы с Илюхой уже были дома и готовились ко сну. Но вот вещи, конечно, спрятать не получилось. По ним она и выстроила причинно-следственные связи между испорченными шмотками и рассказами соседей, как Серегу батя ремнем по двору гонял. Серега из квартиры смылся, но дальше подъезда убежать не смог. Батя у него, отличник кто. Если бы матушка знала про Илюху, про его прямое участие во всем мероприятии, точно пришибла бы. Но я пообещал Илюхе, если он растрепит кому-нибудь, лично уши оборву и больше никогда не возьму с собой вообще никуда. Насчет ушей Илюша не особо опечалился, а вот перспектива лишиться возможности еще разочек окунуться в пацанскую жизнь, его напугала. Поэтому братец, которого, естественно, распирало от желания поделиться с кем-нибудь из друзей произошедшим, это же круть крутецкая, в драке поучаствовать, сцепив зубы молчал, а родительница подтвердил мою версию, мол, сидел дома, брошенный родным братом. Лучше так, чем признаться, что он со мной был. Наутро наша встреча с пацанами напоминала сходку боевых ветеранов. Строганов своей походкой был похож на робота Вертера. Двигался так, будто у него все суставы отказались работать в нормальном режиме. При каждом резком движении он тихонько вздыхал и морщился. Видимо, солдатский батин ремень – штука серьезная. Мне в детстве такого счастья не перепало. Мать всегда в порыве ярости, если такое случалось, хватала предметы с меньшей убойной силой. Отца-то у меня не было. Соответственно, и солдатских ремней в нашей квартире не водилось. Макс с видом декабриста, который вот-вот отправится в ссылку, сообщил, что его на неделю посадили под домашний арест, лишив всех благ, то есть ни тебе гуляний, ни игры в футбол. Ну и с телеком на долгое время не задалось. Ермак и Демид тоже огребли порцию звездюлей. Димке еще в качестве наказания добавили посещение кружкой «Юный техник». Родители решили, чем меньше свободного времени будет у сына, тем больше вероятность, что он вырастет нормальным человеком. Пожалуй, из всей компании, меньше всего пострадал я. Мой разговор с родительницей закончился на выбивалке. Она выплеснула все эмоции и успокоилась. Возможно, большую роль сыграл тот факт, что из больницы матушка вернулась в благодушном настроении. Не встреть она по дороге соседку Строгановых, может, вообще пронесло бы. Петров, Алексей, не успели мы встретиться возле школы и зайти внутрь, как в холле нарисовалась директриса. Меня она окликнула так громко, что половина учеников, которые в это время ошивались в холле, на всякий случай быстро рассосались по школьным коридорам. Черт его знает, почему начальство орет. Блин, ей тоже доложили, что ли? Нахмурился Макс, наблюдая, как жаба двигается в нашу сторону с решительным выражением лица. Причем, оно было настолько решительным, что даже парик директрисы выглядел сегодня больше обычного, напоминая мини-версию Пизанской башни. «Не думаю», — ответил Демид. «Иначе она бы тебя, и меня, и вон, Серегу с Димкой звала, а так, только Леху. Значит, ей именно он нужен. В любом случае, остановились мы все. Мало ли, вдруг директриса каким-нибудь хитрым способом узнала, кто зачинщик вчерашней истории, потому меня и окликнула, но огребать придется коллективно. Так, Петров». Жаба подошла к нашей компании, остановилась, затем окинула меня с ног до головы хмурым взглядом. «А ты чего рубашку не надел белую, и почему кеды вместо туфель? Галстук унылый, да и физиономия у тебя какая-то». Директриса пожевала губами, подбирая выражения, которые могли бы описать помятость моего лица. Судя по тому, что описание так и не последовало, видимо, приличных слов у жабы не нашлось. Правда, ни я, ни пацаны не поняли странность претензий школьного начальства. С чего бы ей переживать за внешний вид ученика? До сегодняшнего дня подобных вопросов не вставало. «Александра Ивановна, а зачем мне белая рубашка и туфли?» — поинтересовался я, настороженно глядя на директрису. Парик угрожающе высился на директорской голове, рождая в моей душе смутные подозрения. Жаба за все время, сколько мы ее знаем, только дважды начесывала искусственные волосы так, что они стояли дыбом.